Глава 36. С возвышавшейся над монастырем горы Хайме и его спутники наблюдали за тем, как Акока со своими людьми окружили фургон. Они видели вылезавших из него с поднятыми руками испуганных пассажиров и последовавшую за этим немую сцену. Хайме словно слышал их разговор. «Кто вы такие?» «Мы работаем в гостинице, неподалеку от Лагранью. Что вы здесь делаете?» «Какой-то человек попросил нас отвезти этот фургон в монастырь и заплатил нам за это 5000 песет. Что за человек?» «Не знаю, я никогда его раньше не видел». «Это его фотографии?» «Да, это он». «Пошли отсюда», — сказал Хайме. Они возвращались в Лагранью в белом почтовом фургоне. Удивленная Миган смотрела на Хайме. «Как ты узнал?» «О том, что полковник Акока будет поджидать нас возле монастыря? Он же сам сказал мне». «Что?» «Лиса должна понимать охотника, Миган. Вот я и поставил себя на место Акоки. Где бы он расставил для меня ловушки? Он сделал все так, как сделал бы я. А если бы он так и не появился? Тогда можно было бы спокойнее отвезти тебя в монастырь». «А что же теперь?» — спросил Феликс. Этот вопрос волновал всех. «Какое-то время в Испании нам всем будет небезопасно», — твердо сказал Хайме. «Сейчас мы отправимся прямо в Сан-Себастьян, оттуда во Францию». Он взглянул на Миган. «Цистерцианские монастыри есть и во Франции». Ампаро больше не могла сдерживаться. «Почему ты не бросишь все это? Если ты не остановишься, прольется еще больше крови, будут новые жертвы». «У тебя уже нет права голоса», — резко оборвал ее Хайме. «Скажи спасибо, что ты еще жива». Он повернулся к Миган. «Через Пиренеи во Францию можно перейти в 10 местах. Мы воспользуемся одной из этих лазеек». «Это слишком опасно», — возразил Феликс. «Акока будет искать нас в Сан-Себастьяне. Он наверняка предполагает, что мы пойдем через границу во Францию». «Если это настолько опасно», — начала Грасиэла, — «не беспокойтесь», — заверил ее Хайме. «Сан-Себастьян находится в стране басков». Почтовый фургон приближался к окрестностям Лагранью. «Они будут держать под наблюдением все дороги на Сан-Себастьян», — предостерегал Феликс. «Как же ты рассчитываешь? Мы туда доберемся». Хайме уже все обдумал. «Мы поедем поездом». «Солдаты будут обыскивать поезда», — возразил Рикардо. Хайме внимательно посмотрел на Ампаро. «Нет, я не думаю. И в этом нам поможет наша подруга. Ты знаешь, как связаться с полковником Акокой?» «Да», — нерешительно ответила Ампаро. «Вот и хорошо. Ты позвонишь ему». Они остановились возле одной из стоявших вдоль шоссе телефонных будок. Зайдя в нее вместе с Ампаро, Хайме закрыл дверцу. «Ты поняла, что должна сказать?» — спросил он, направив на нее пистолет. «Да». Он следил, как она набрала номер, и когда на другом конце ответили, сказала: «Это Ампаро Хирон. Полковник Акока ждет моего звонка. Благодарю вас». Она взглянула на Хайме. «Соединяют». Дуло пистолета уперлось в нее. «Неужели необходимо?» «Делай то, что тебе говорят», — оборвал он ледяным голосом. Через мгновение Хайме услышал, как в трубке раздался голос Акоки. «Где ты?» Она почувствовала, как дуло пистолета уперлось в нее сильнее. «Мы выезжаем из Лагранью. Тебе известно, куда направляются наши общие друзья?» «Да». Лицо Хайме было совсем близко. Он, не отрываясь, смотрел на нее. «Чтобы избавиться от преследования, они решили повернуть назад и направляются в Барселону, на белом Сиате. Он собирается ехать по главному шоссе».

Возвышавшиеся вдалеке горы создавали городу живописный фон. Повсюду, казалось, царило спокойствие. «Где мы остановимся?» — спросил Хайме водителя. «В гостинице Ницца. Ларго Кортес ждет вас. Приятно будет вновь повидать старого пирата». Ницца была гостиницей среднего разряда и находилась на Пласа Хуан де Алисабль, неподалеку от улицы Сан-Мартин, на углу шумной площади. Это было белое здание с коричневыми ставнями и большой синей вывеской наверху. Сразу за гостиницей начинался пляж. Когда машина подъехала к входу, все вышли и последовали за Хайме в вестибюль. Им навстречу поспешил Ларго Кортес, владелец гостиницы. Это был рослый мужчина, оставшийся без руки в результате одной из дерзких операций. Он двигался несколько неуклюже, словно с трудом сохраняя равновесие. «Рад вас видеть», — сказал он, расплывшись в улыбке. «Вот уже неделю я жду вас». «У нас были кое-какие проблемы, амиго», — пожав плечами, ответил Хайме. «Читал, читал». Ларго Кортес продолжал улыбаться. «В газетах только об этом и пишут». Повернувшись, он посмотрел на Миган и Грациэлу. «Все болеют за вас, сестры. Я приготовил вам номера». «Мы только переночуем», — сказал ему Хайме, «и рано утром отправимся во Францию». «Мне нужен хороший проводник, который знает все пути, или Карбера Инфанте, или Хосе Сибриан». «Я договорюсь», — заверил хозяин гостиницы. «Вы пойдете вшестером?» Хайме бросил взгляд на Ампару. «Впятером». Ампару отвернулась.